Глава 49. Прошлое и будущее. Я пишу по памяти, без помощи записок или дневника, и не могу припомнить точно, как долго продолжалось наше пребывание за границей. Я знаю только, что мы прожили в Париже несколько месяцев. Когда Юстас был уже в силах совершить переезд в Лондон, доктора все еще удерживали его во Франции. В одном из его легких обнаружились болезненные симптомы, и доктора предостерегали его от слишком поспешного переселения из сухого климата Франции, который был ему очень полезен в сырой климат его родины. Вследствие этого мы были все еще в Париже, когда я получила новые известия из Гленинга. Однажды утром, к моему удивлению и восторгу, в нашу изящную французскую гостиную спокойно вошел мой старый друг Бенджамин. Он был одет так изысканно и так настойчиво старался внушить нам, что он приехал во Францию без всякой другой цели, кроме развлечения, что я тотчас же поняла его роль. Он был послан мистером Плеймором для разговора наедине со мной. Немного позже нам удалось остаться вдвоем, и мое предположение оправдалось. Бенджамин предпринял поездку в Париж для того, чтобы посоветоваться со мной насчет будущего и чтобы просветить меня насчет прошлого. Он вручил мне небольшое письмо от юриста. «Есть несколько пунктов», — писал мистер Плеймор, «которые найденное письмо не может разъяснить. Я и мистер Бенджамин сделали все, что могли, чтобы найти правильное истолкование этих спорных пунктов. Для краткости я изложил наши соображения в форме вопросов и ответов. Примете ли вы меня как истолкователя после ошибок, которые я сделал, когда вы советовались со мной в Эдинбурге? Позднейшие события доказали, что я был неправ, пытаясь отговорить вас от свидания с Декстером и считая Декстера прямым, а не косвенным виновником смерти миссис Маккаллан. Вот мое признание. Вы должны сказать мистеру Бенджамину, считаете ли вы мой новый труд достойным рассмотрения или нет». Я признала его новый труд вполне достойным рассмотрения. Бенджамин достал вопросы и ответы и по моей просьбе прочел мне вслух следующие строки. Вопросы, возбуждаемые письмом, отысканным в Гленинге. Первая группа. Вопросы, относящиеся к дневнику. Первый вопрос. Был ли Мизериус Декстер предварительно знаком с содержанием дневника, когда старался получить доступ к нему? Ответ. Сомнительно, чтобы он имел предварительное знакомство с содержанием дневника. Естественнее предположить, что он заметил, как тщательно оберегал мистер Маккаллан свой дневник от нескромных глаз, и заключил из этого, что он содержит опасные семейные тайны, которые могут пригодиться ему для достижения его преступных целей. Второй вопрос. Какими побуждениями объяснить вмешательство Мизериуса Декстера, когда полицейские делали обыск в комнате мистера Маккаллана? Ответ. Чтобы разрешить этот вопрос, мы должны быть справедливы к Мизериусу Декстеру. Хотя он жестоко и бесчестно воспользовался дневником, он все-таки не был отъявленным негодяем. Несомненно, что он втайне ненавидел мистера Маккаллана и сделал все, что мог, чтобы побудить несчастную жену покинуть мужа. Но весьма сомнительно, чтобы он способен был допустить умышленно и не сделав попытки помешать этому, чтобы человек, невиновный и считавший его своим другом, был по его вине предан суду по обвинению в убийстве. Мистеру Маккаллану, неповинному в смерти жены, не пришло в голову уничтожить письма и дневник как опасные для него документы. Он никак не ожидал, что подозрение может пасть на него. Но Декстер должен был смотреть на дело иначе. «Дневник приведет его на виселицу. Я не хочу, чтобы он был повешен», — говорит он, припоминая бессознательно прошлое, когда рассудок уже начал изменять ему. Если бы он нашел случай овладеть дневником раньше, если бы полицейские не опередили его, он, по всей вероятности, уничтожил бы его. Он был так проникнут опасениями последствий открытия этого документа, что даже решился помешать полицейским исполнить их обязанность. Мистер Плеймор, которого он пригласил на помощь, видел его волнение и может поручиться, что оно было непритворное. Вопросы второй группы, относящиеся к признанию жены. Первый вопрос. Что побудило Декстера сохранить письмо, вместо того, чтобы уничтожить его, тотчас же после того, как он нашел его под подушкой? Ответ. То же самое, что побудило его отстаивать дневник и потом дать в суде показания в пользу подсудимого. Некоторые из его последних слов, записанных мистером Бенджамином, заставляют предполагать, что в случае обвинительного вердикта он не замедлил бы спасти невиновного предъявлением предсмертного признания его жены. Всякая порочность имеет границы. Декстер способен был утаить письмо, оскорблявшее его самолюбие. Декстер способен был подвергнуть ненавистного соперника мучениям и унижениям публичного суда по подозрению в убийстве. Но Декстер не способен был допустить, чтобы невиновный человек был казнен по его вине. Постарайтесь представить себе, что он должен был почувствовать, когда впервые прочел признание покойной. Он рассчитывал поколебать ее привязанность к мужу. И как оправдались его ожидания? Он узнал, что его поступок довел ее до самоубийства. Примите этого внимание, и вы поймете, что угрызения совести могли побудить даже такого человека принести искупительную жертву. Второй вопрос. Какие чувства руководили поведением Мизериуса Декстера, когда миссис Валерия Маккаллан объявила ему, что она намерена возобновить расследование преступления в Глининге? Ответ. Вероятно, Декстер опасался, что кто-нибудь подсматривал за ним, когда он был в комнате, где лежало тело покойной миссис Маккаллан. Не стыдясь подслушивать у дверей и подсматривать в замочные щели, он готов был заподозрить в этом и других. Под влиянием этого опасения ему, вероятно, пришло в голову, что миссис Маккаллан может встретиться с человеком, подсмотревшим за ним, и он решил с самого начала направить ее усилия в ложную сторону. Ее ревность к миссис Болл давала ему возможность исполнить это без труда, и он тем охотнее воспользовался этой возможностью, что сам ненавидел миссис Болл. Он знал ее как соперницу, расстроившую семейное счастье миссис Маккаллан, и, любя миссис Маккаллан, он, естественно, ненавидел ее соперницу. Сохранение своей преступной тайны и отмщение миссис Болл — вот две причины, руководившие его поведением относительно миссис Валерии Маккаллан. Примечание автора. Это мнение подтверждается сценой в доме Бенджамина, глава 35, когда Декстер в минуту неудержимого волнения выдает Валерии свою тайну. Бенджамин положил на стол свои записки и снял очки. Это все. Как вам кажется, не осталось ли еще необъясненных деталей? Я подумала и не могла найти ни одного сколько-нибудь важного пункта, который был бы оставлен необъясненным. Но имя миссис Болл напомнило мне одно обстоятельство, которое мне хотелось разъяснить вполне. «Говорили вы когда-нибудь с мистером Плеймером о прежней привязанности моего мужа к миссис Болл?» — спросила я. «Не говорил ли вам мистер Плеймер, почему Юстас не женился на ней после суда?» Я сам задал однажды этот вопрос мистеру Плеймеру, и он ответил мне без колебаний, — сказал Бенджамин. «Ваш муж советовался с ним, когда писал после суда письмо миссис Болл, и мистер Плеймер передал мне содержание этого письма. Хотите, чтобы я, в свою очередь, повторил вам его, как запомнил?» Я кивнула. Бенджамин сказал, что миссис Болл была свидетельницей публичного унижения моего мужа. Это само по себе было достаточной причиной, чтобы отвратить его от женитьбы на ней. Он разорвал с ней по той же причине, которая побудила его покинуть меня. Он не чувствовал в себе достаточно мужества, чтобы жить с женщиной, знавшей, что его судили как убийцу и что ему угрожала виселица. Объяснение мистера Плеймера согласовалось во всех подробностях с объяснением Декстера. Мое ревнивое любопытство было, наконец, удовлетворено вполне, и Бенджамин мог оставить в покое прошлое и перейти к более интересному разговору о будущем. Его первые расспросы касались Юстаса. Он спросил, имеет ли мой муж какие-нибудь подозрения насчет того, что произошло в Глининге. Я рассказала ему, что случилось, и как мне удалось отсрочить на время неизбежное объяснение. Лицо моего старого друга прояснилось. «Это будет хорошей новостью для мистера Плеймера», — сказал он. «Наш добрый друг сильно опасается, что сделанные нами открытия повредят вашему супружескому счастью. С одной стороны, ему очень хочется освободить вашего мужа от страданий, которые причинит ему чтение предсмертного признания его покойной жены. С другой стороны, он считает решительно непозволительным утаить документ, имеющий такое важное значение для ваших будущих детей. Документ, очищающий имя их отца от пятна, оставленного на нем шотландским вердиктом. «Как же он думает выйти из этого затруднения?» — спросила я. «Он находит только один исход. Он намеревается запечатать восстановленный документ вместе с подробным изложением обстоятельств, при которых он был отыскан, подписанным мною и вами как свидетелями, и передать конверт вам. Вы же объяснитесь с мужем, когда сочтете это удобным, и предоставите Юстусу решить, распечатает ли он конверт сам или оставит его нераспечатанным в наследство своим детям, с тем, чтобы они, достигнув совершеннолетия, могли поступить с письмом, как им заблагорассудится. Одобряете вы такое решение, друг мой? Или вы предпочтете, чтобы мистер Плеймор объяснился с вашим мужем сам?» Я, не колеблясь, предпочла взять ответственность на себя. Мое решение было вполне одобрено Бенджамином. Он сказал, что сегодня же напишет мистеру Плеймору и успокоит его. Единственный вопрос, который предстояло теперь решить, касался нашего возвращения в Англию. Решение этого вопроса зависело от докторов, и я намеревалась посоветоваться с ними в их ближайший визит к Юстасу. «Не хотите ли вы спросить меня еще о чем-нибудь?» — спросил Бенджамин, открывая свой портфель. Я вспомнила Декстера и Ариэль и спросила, не знает ли он, что с ними. Мой добрый друг вздохнул и предупредил меня, что я коснулась очень печального предмета. «Лучшее, что может случиться с этим несчастным, по всей вероятности, случится скоро», — сказал он. «Очень может быть, что вы услышите о его смерти, прежде чем вернетесь в Англию. А Ариэль?» Ариэль нисколько не изменилась. Она вполне счастлива, пока находится со своим хозяином. Судя по тому, что я слышал о ней, она не причисляет Декстера к числу смертных. Она смеется, когда говорят, что он умрет, и вполне уверена, что он когда-нибудь опять узнает ее. Последние известия огорчили меня и отняли у меня охоту продолжать разговор.